председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, на месте руководил делами стройки улицы Ремён, где призвал всех военнослужащих и строителей во что бы то ни стало завершить ее строительство ко дню солнца, чтобы без остатка продемонстрировать могущество и государственную мощь Чучейской Кореи. Его сопровождали ответственные работники Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Менее чем за год, сказал Ким Чен Ын, широкой улыбкой на лице, любуясь панорамой новой улицы, где, как грибы после дождя, построились архитектурные сооружения. Появился великолепный вид улицы Ремён. Благодаря усилиям строителей улицы Ремён, которые поднимают бурю скачков в строительных работах, чтобы пламенной самоотверженностью и стойкой практикой реализовать великий план партии о строительстве, создаются легендарные темпы строительства. С удовлетворением заметил Ким Чен Ын. Выслушав разъяснение у вида с птичьего полета и общего плана новой улицы, он обошел разные угольки стройки, подробно осведомляясь о ходе строительных работ. Возле Кымсусанского дворца Солнца соблюден принцип почтительности. Здесь построены уютные дома, которые имеют небольшую высоту и красивый вид. А на стороне башни Бессмертия у Рюньхынского перекрестка собраны сверхвысотные жилые дома на основе принципа символичности. Так образовался целый комплекс великолепных архитектурных сооружений. На улице Ремён имеется несколько жилых кварталов, которые отличаются друг от друга расположением зданий. Улица состоит из нескольких малых. На улице Ремён активно внедрена технология энергосбережения, позволяющая построить ее как энергосберегающую и зеленую улицу, эффективно использующую солнечные лучи, теплоту земных недр и другие виды природной энергии, а также технология строительства зеленых архитектурных сооружений, в том числе технология озеленения крыш и стен. На балконах цокольных этажей и крышах разных зданий посажены деревья и травы, которые мешают летом повышению внутренней температуры от воздействия солнечных лучей, а зимой ее снижению на основе сохранения тепла. Это полезно и для охраны окружающей среды. Очень хорошо, что установлена система использования дождевой воды, которая позволяет удержать дождевую воду в подземных бункерах, а затем орошать ею теплицы и зеленые участки на крышах. Очень красивые сверхвысотные жилые дома, в частности 70-этажный жилой дом, возвышающийся ввысь в небо. На улице Ремён построен самый высокий в нашей стране жилой дом. У подножия сверхвысотных домов образованы цокольные этажи с балконами, которые придают зданию хороший вид и надежность. Мне также нравятся своеобразные учреждения бытового обслуживания. Отлично выглядят все квартиры, которые состоят из приемной комнаты стариков, супружеской комнаты, рабочей комнаты и кухни. На веранде установлено изоляционное устройство, которое летом защищает квартиру от теплого воздуха, а зимой от холодного воздуха. Хорошо, что все окна сделаны из двух слоев. На завершающей стадии идет строительство не только новых учебных корпусов и общежитий университета имени Ким Ир Сена, но и детских яслей, садов, прачечной, ателье, ремонта обуви, почты и других зданий общественного назначения и учреждений бытового обслуживания, которые строятся в жилых кварталах. Ким Чен Ын дал ценные советы относительно завершения строительства улицы Ремён. Например, умело организовать и командовать строительными работами на основе конкретных планов и своевременно поставлять рабочие силы, технику и материалы. Максимум обеспечить качество внутренних и внешних отделочных работ в архитектурных сооружениях. Соответственностью провести обкат систем электропередачи, отопления, водоснабжения и канализации. Обращать должное внимание на озеленение и упорядочение местностей. Принимать заранее необходимые меры для ухода и эксплуатации жилых домов и коммунальных зданий, построенных на основе зеленой технологии. Любуясь панорамой стройки улицы Ремён, показывающей самобытные эстетические мысли нашей партии об архитектуре и преимущества нашего социалистического строя, Ким Чен Ын заметил: «Эта улица демонстрирует несгибаемую духовную силу наших воинов и народа, которые собственными руками на зависть другим строят единственный на этом свете рай для народа, дух Чучейской Кореи, продвигающийся вперед как буря, а также быстрыми темпами развивающуюся социалистическую цивилизацию». Строительство улицы Ремён идет в суровых условиях, когда неприятели отчаянно пытаются раздавить нас военными мускулами и применяют жестокие экономические санкции, чтобы любой ценой преградить наше развитие. Это непростое образование улицы. Это битва между социализмом и империализмом за защиту социализма. Это строительство лишний раз подтверждает истину о том, что перед нашими воинами и народом, которые с уверенностью идут по выбранному самим пути к окончательной победе, бессильны любые санкции и нажим. В последнее время у нас каждый год появилась одна улица, которой можно гордиться перед миром. А строительство улицы Ремён, масштаб и объем строительных работ которой значительно больше, чем у ее предшественниц, идет на основе нашей техники и материалов. Оно ярко демонстрирует мощь единства нашей армии и народа, крепко сплоченных вокруг партии, а также неиссякаемую государственную мощь Чучейской Кореи. Завершением улицы Ремён, где собрана высшая цивилизация, люди мира еще раз будут восхищены силой нашей республики, развивающейся под лозунгом собственной крепкой силой превыше всего. Стройка улицы Ремён – это арена боевых действий, призванная демонстрировать дух непобедимости социалистической Кореи, которая мощной поступью продвигается вперед под руководством Трудовой партии Кореи, сказал Ким Чен Ын и призвал всех строителей горой встать на окончательный штурм и быстрее мчиться к финишу, чтобы непременно завершить строительство улицы Ремён ко дню солнца.